степь. Появляется Эдгар. Отверженным быть лучше, чем блистать и быть предметом скрытого презрения. Для тех, кто пал на низшую ступень, открыт подъем, и некуда уж падать. Опасности таятся на верхах, а у подножий место есть надежде. О, ветер, дуй, ты стер меня в прах. Мне больше нечего тебя бояться. Кто там? Мой отец. С поводырем. Кто тут? О, боги, разве был я вправе сказать, что я достиг предела мук? Куда идешь, приятель? Это нищий. И полоумный. Он не так уж глуп. Раз кормится, я взять хочу его в поводыри. Он полоумный. В наш век слепцам безумцы, вожаки, исполни просьбу и ступай отсюда. Восьмой десяток, как я у вас и вашего отца, мой добрый граф, возделываю землю. Уйди, мой друг. Меня уж не спасти, а ты себя погубишь. Я дам ему одежду, и будь что будет. Эй, голяк! Том зябнет. Я больше притворяться не могу. Подойди сюда. А притворяться надо. Да будет мир глазам твоим в крови. Ты знаешь Дуврскую дорогу? Да, господин. Со всеми мостками и переходами, проезжую пешеходную. Чур тебя, добрый человек, от бесов. Вот кошелек. Возьми его, бедняк. Бывал ты в Дувре? Да, господин. Там есть один утес, большой, нависший круто над пучиной. Поможешь мне взобраться на обрыв, я награжу тебя. Оттуда больше не надо будет мне поводыря. Дай руку. Бедный Том тебя проводит. Перед замком герцога Альбанского входят Гонорилья и Эдмонд. Мой Эдмонд, будьте гостем. Я удивлена, что миротворец муж мой нас не встретил. Где герцог Освальд? Здесь. Его нельзя узнать. Я говорю, что высадилось войско, смеется. Говорю, что вы в пути и едете сюда. А он тем хуже. Про Глостера измену говорю и доблестное поведение сына. Он отвечает мне, что я дурак и будто все толкую наизнанку. Что неприятно, то его смешит, что радовать должно быть, то печаль. Так не входите, Эдмонд. Это глупый трус, лишенный самолюбия и без гнева сносящий оскорбление. Все, о чем был разговор, дорогой входит в силу. Вернитесь к Корнуэлу. Пусть спешит и даст вам предводительство войсками. Я меч возьму. А мужа засажу за прялку. Верный мой дворецкий будет нам связью. Будьте смелым. Впереди признание вашей дамы. Нагнитесь. Тише. Тише. Когда бы обладал он даром речи, вознес бы дух твой ввысь. Пойми, прощай. До смерти твой. Мой драгоценный Глостер. Мужчина, как с мужчиной не схож. Такой рожден, чтобы увлечь любую. А я ничтожеству принадлежу. Сударыня, милорд. Что я, собака, внимания не стою? Гонерилья, не стоишь пыли ты, которой зря тебя осыпал ветер. Страшно думать, все корень знает свой. А если нет, то гибнет, как сухая ведь, без соков. Довольно жалкий вздор. Не новое это. Что сделали, что натворили вы, не дочери, а сущие тигрицы? Жалкий трус. Щеками для пощечины, с головой для промахов. Ты разницы не видишь меж честью и бесчестием. Должен знать. Лишь дураки преступников жалеют, делам которых помешала казнь. Бей барабан. Французские знамена шумят в полях твоих. В стране грозят солдаты в шлемах с перьями. Тогда как ты, апостол кротости, сидишь и лишь вздыхаешь, для чего все это? Глянь на себя. Уродство сатаны ничто пред злобной женщиной уродством. О, мой добрый господин! Что скажешь? Скончался Корнуэлл. Он убит слугою, когда пытался выколоть второй глаз Глостеру. Глаз? Глостеру? При виде злодейства сострадательный слуга хотел мечом остановить расправу, но герцог заколол его, причем был ранен сам и тут же вскоре умер. Есть, значит, правосудие в небесах, раз мигом воздает за наши зверства. Вот от сестры письмо вам, госпожа. Она просила поскорее ответить. Все это, кстати, кроме одного. Сестра-вдова. И с ней Эдмонд остался. Воздушный замок, выстроенный мной, в опасности. Остальное, кстати, сейчас прочту и напишу ответ. Эдмонд, он знает об отце? Да, милорд. Он сам его им выдал. И выехал сюда, чтобы облегчить расправу с ним. Я целью жизни, Глостер, поставлю отблагодарить тебя за верность Лиру и воздать старицей за слепоту твою. Пойдем, мой друг, подробнее мне расскажешь все, что знаешь. Французский лагерь близ Дувра. Быстро входят Кент и придворный. Почему французский король так неожиданно вернулся во Францию? Вы не слышали, какова причина? Его отозвали туда важные государственные дела. Кому передал он командование? Маршалу Франции. Вызвало ли чтение писем, которые вы передали королеве, печаль у нее? Случалось ли вам видеть дождь сквозь солнце? Так, улыбаясь, плакала она. Видно, склад душевный заложен свыше. Разве бы дала одна чета столь разное потомство? Вы после с ней не говорили? Нет. Так знайте, в Дувре Лир. Минутами приходит он в сознание, но отклоняет мысль увидеть дочь. Милорд, а в чем причина это? Все время он сгорает со стыда, что так ее обидел. Стыд этот не дает ему покоя. Об Альбани и Корнуэле слыхали? Слыхал. Их силы движутся сюда. Ну, хорошо. Я провожу вас к Лиру и с ним оставлю. И снова там же, во французском лагере. Входят Корделия, врач, офицеры и солдаты. Да, это он. Сейчас мне очевидцы рассказали. Распевает вслух, идет и буйствует. На нем венок из кашки васильков. Пошлите роту в поле. Пусть солдаты обыщут каждый акр высокой ржи. Найдите мне его. Способны ли знания вернуть ему рассудок? Средство имеется такое, госпожа. Больничная сиделка — наш отдых. Ну, а вернуть ему покой и усыпить бессонный бред помогут наши травы. О, силы чудотворной земли! Подобно глаз моих слезам, забейте ключами и уймите боль души несчастного. Ищите же, ищите немедленно его, чтоб невзначай, отчаясь, не покончил он с собой! Войска британцев близко! Госпожа! Я это знала раньше. Мы готовы тебе в защиту, дорогой отец. Одна из комнат в замке Глостера. Быстро входит Регана и Освальд. Брат выставил войска? Да, госпожа. Он сам при них? С большой неохотой, его жена воинственнее, чем он. Эдмонд и герцог говорили в замке? Нет, госпожа. Что может содержать письмо сестры к нему? Не знаю, леди. Он выехал отсюда по делам. Безумием было Глостеру слепому оставить жизнь. Куда он ни придет, он против нас поднимет всех на свете. Мне кажется, из жалости Эдмонд поехал сократить его мучения, а также на разведку вражьих сил. Мне надо бы нагнать его с посланием. Мы завтра выступаем. До утра останься здесь. Пути небезопасны. Мне строго приказала госпожа не медлить ни минуты в этом деле. О чем писать Эдмонду ей? Нельзя послать распоряжение разве устно? Послушай, ты меня обяжешь. Дай письмо мне распечатать. Сударыня, скорее. Да знаю я. Сестра не любит своего супруга. И на Эдмонда у меня в тот раз бросала выразительные взгляды, ведь ты ее пособник. Ну, что вы, я... Не отрицай. Прекрасно это знаю. Так вот, что я скажу тебе. Мой муж скончался. Я помолвлена с Эдмондом. Он больше мне подходит, чем сестре. Обдумай это. А сестра пусть будет наперед благоразумней. Так я, скажи, советую. Найдешь изменника слепого. Помни, много дам я тому, кто устранит его. А если б, госпожа, мне он попался, я б доказал, на чьей я стороне. Счастливого пути. Пустынная, каменистая местность близ Дувра. Идут Глостер и Эдгар, одетый крестьянином. Когда же мы взберемся на утес? Мы всходим. Замечаете, как круто. Я думал, здесь равнина. Нет, обрыв. Вы слышите? Шум моря. Нет, не слышу. Как видно, под влиянием слепоты все чувства притупились у вас. Возможно. Мне кажется, твой голос стал иным. Ты говоришь яснее и толковее. Вы ошибаетесь. Я все такой же. Нет. Другое платье. Нет. Разговор стал глаже. Вот. Это место. Стойте, господин. Какая жуть! Заглядывать с обрыва в такую глубь! Довольно. Голова б не закружилась. Еще слетишь. Нет. Лучше не глядеть. Поставь меня туда, где сам ты. Дайте руку. Вы на краю. Пусти меня. Вот новый кошелек в придачу к прежнему. Подальше отойди, простись со мной. Дай убедиться мне, что ты ушел. Прощайте, добрый сэр. Прощай, мой милый. пародию этой на прыжок. Я вылечить его хочу. Благословите боги Эдгара, если жив он. Ну, прощай. Иду. Ушел. Небезопасный опыт. При мысленном решении умереть смертельна даже мнимая попытка. Очнитесь, сударь! Не шутя, его могло убить волнение. Нет. Он ожил. Кто ты такой? Прочь. Дай мне умереть. Вот чудо! Что-нибудь еще промолви? Действительно, упал я. Или нет? С той меловой скалы! Взгляни-ка, видишь? Ты туда и жаворонку не взлететь. Да ты протри глаза. Я их лишился. Ужель страданию право не дано искать развязки в смерти? Эту вольность прощали все тираны. Каждый мог уйти в жизни, чтоб не подчиняться. Привстань. Твердо ли стоишь ты? Слишком твердо. Тебя, родимый, поздравить можно. Небеса спасли от гибели тебя. Они все могут. Я понял все. Отныне покорюсь судьбе безропотно. Пока она сама не скажет. Уходи. Ну вот. И успокойся. Говори пароль. Душистый майоран. Проходи. Кто это? Знакомый голос. А, Гонорилья. С седой бородой. Что это? Не король? Знакомый голос. Король. И до конца ногтей король. Взглянул в упор, и подданный трепещет. Дарую жизнь тебе. Ты что свершил? Прелюбодейство — это не проступок. За это не казнят. Ты не умрешь. Повинны в том же мошки и печушки. Творите беззаконие. Вот дама. Взглянешь, добродетель, лед, сказать двусмысленности не позволит. Чиста притворна. Головой качает, едва услышав слово наслаждения. Но в сладострастие не жаднее ее хорек или молодая кобылица. Они по пояс образ божества, а все, что ниже... Чёрта достояние! Дай руку поцелую я тебе. Дай вытру сначала. У нее трупный запах. Читай вызов, который я им написал. Читай. Пустыми впадинами глаз. Чудак, чтобы видеть ход вещей на свете, не надо глаз. Смотри ушами. Видишь, как судья издевается над жалким воришкой. Сейчас я покажу тебе фокус. Я все перемешаю. Раз, два, три. Угадай теперь, где вор, где судья? Виновных нет. Поверь, виновных нет. Берусь тебе любого оправдать за тем, что вправе рот зажать любому. купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй-политик, что видишь то, чего не видишь ты. Сними с меня сапоги, тащите. Какая смесь, бессмыслица и смысл, все вместе. Я знаю хорошо тебя. Ты Глостер. Терпи. В слезах явились мы на свет. И в первый миг, едва вдохнули воздух, мы стали жаловаться и кричать. Какая шляпа славная! Вот мысль! Ста коням войлок замотать копыта и на зятьев! Врасплох и резать, бить без сожаления! Бить без сожаления! Не упускайте! Государь! Дочь любящая ваша! Пропал я. Не делайте вреда. Я ранен в мозг. У вас ни в чем не будет недостатка. Вы повелитель наш. Мы вам послушны. А, тогда совсем другое дело. Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать. Прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, прыг. Привет вам, сэр. Привет. Что вам угодно? Скажите, где неприятель? Близко и в движении. Он может появиться каждый час. Благодарю вас за известие. Идемте. Входит Освальд. Законная добыча в добрый час. Слепая ты голова судьбою сотворена, чтоб мне богатство дать. Остановись, изменник нечестивый, покайся и молись. Я вынул меч, чтобы казнить тебя. Тогда пусть небо побольше силы даст твоей руке. Не бывать тому, ваша милость. Как смеешь заступаться ты, невежа, за подлого злодея. Отойди, а то ты с ним разделишь ту же участь. Не бывать тому, ваша милость. Лучше не просить. Прочь, деревенщина, или смерть тебе. Проходи, проходи, господин, хороший путем, дороженькой. И не связывайся с простым народом. И не поминай мне, сделай милость про смерть, а то как бы вправду я не помер со страха. От старичка подальше, подальше от старичка. А то тресну тебя по башке дубиной, посмотрю, что крепче. Проходи, голубчик, по добру, по здорову. Прочь. Навозная куча! Не в защиту! Ты одолел. Возьми мой кошелек. Похорони меня. Живи в достатке. Письмо, которое найдешь при мне, отдай Эдмунду Глостеру. Он в стане у англичан. Безвременная смерть, нежданная. Он убит? Он умер. Но жаль, что не на плахе. Вот. Вот письмо. Вспомни наши обоюдные клятвы. У тебя много возможностей устранить моего мужа, было бы желание. Если он вернется победителем, я пропала. Тогда я его пленница навек, а этот брак моя вечная пытка. Освободи меня от этой постылой будущности, займи его место. Твоя жена, как хотела бы я сказать, и преданная Гонорилья. Вдали бьет в барабан. Ну, батюшка, пойдемте. В палатке во французском лагере. Лир спит. Около него врач. Входят Корделия и Кент. Великодушный Кент, как мне воздать тебе за доброту? Мне не достанет ни средств, ни жизни. Полно. Этих слов достаточно с меня. Переоденься. Нет, королева, и покамест меня не узнавайте. Скажите, доктор, как здоровье, государь? Он спит еще. Угодно королеве, мы его разбудим. Не время медлить, королева. Армии сходятся. Хорошо. Поближе подойдите. Дорогой отец. Проснулся он. Заговорите с ним. Нет, лучше вы. Ну, как здоровье ваше? Как вашему величеству спалось? Не надо вынимать меня из гроба. Еще он плох. Он не вполне проснулся. Подождите. Где был я раньше? Где я нахожусь? Что это? Солнце? Я обманут всеми. Взгляните на меня. Благословите. Что вы, на колени встаньте, сэр! Пожалуйста, не смейся надо мной. Я старый дурень, 80 с лишним лет. Боюсь, я не совсем в своем уме. Признаться, я начинаю что-то понимать, и, кажется, я знаю, кто вы оба, и ты, и он. Прошу, не смейтесь надо мной. Поспорить с вами я готов, что это дитя мое, Корделия. Да, я. Что это? Слезы на твоих щеках. Да, я потрогаю. Да, это слезы. Не плачь. Дай яду мне. Я отравлюсь. Я знаю, ты меня не любишь. Сестры твои меня терзали без вины. А у тебя для нелюбви есть повод. Нет, нет его. Скажи, я нахожусь во Франции? Нет, в вашем королевстве. Прошу вас не обманывать меня. Государь мой, пожалуйте. Не будь со мной строга. Прости, забудь. Я стар и безрассуден.